уверен в неприступности Спасских фортов. Он бросит свежие силы только туда, где определится главное направление нашего удара», — подчеркнуто щеголяя стилем военных реляций, сообщил Парфенов. «Что ж, прекрасно. Генерал узнает о главном направлении нашего удара, когда мы его нанесем». «Поздно узнает генерал». Убаревич вынул из кармана серебряные часы. «В 5 часов начнем штурм. Как говорится, успех дня решает утро». В назначенный час все орудия и все бронепоезда Народно-революционной армии открыли огонь по фортам Спасск. Ударная группа «Покуса» пошла в наступление на деревню Анненки. Вострецов атаковал под селом Бусевкой. Первый день штурма не принес народоармейцам успеха. Убаревич остановился в маленькой деревушке, освобожденной Вострецовым, и вместе с ним вошел в офицерский штаб. За столом сидел полковник, прижимая руки к окровавленной груди, и с равнодушием обреченного посмотрел на Убаревича. «Что здесь происходило?» — спросил главком. «По-моему, они перестреляли друг друга», — сказал Вострецов, показывая на лежащих на полу офицеров. «Сомневаюсь в этом. Не дураки же они?» «Офицеры играли в ку-ку», — прерывающимся голосом заговорил полковник. «Что это значит?» — не понял Боревич. «Перепились, потушили свечи и затеяли свою фатальную игру. Один спрячется в угол и закукует, другой стреляет на голос. Пытался урезонить, и меня подстрелили». Полковник прижался грудью к краю стола. «Раньше умирали в суворовских походах, теперь в пьяных похождениях. Все промотали русские офицеры. И честь, и военную славу отцов». В полночь главком, Вострецов, Петя Парфенов вышли на свежий воздух. Сопки, обозначенные на военной карте как форт номер 1, до них долетели звуки оркестра и слова песни. Офицеры громко и дружно пели: «Врагу не сдается наш гордый варяг, пощады никто не желает». «Сильно черти поют», — восхитился Вострецов. Главком, склонив голову на бок, тоже прислушивался. Стекла его пенсне мерцали, словно маленькие луны. «Он мне ровесник», — невольно подумал Петя Парфенов. «Ровесник-то ровесник, а не мне чета. Победы исторического значения одержал он. Вот и эта самая ночь может стать для нас исторической». «Штурмовые ночи Спасска», — негромко произнес он, поражаясь значительности своей фразы. «Ты с кем разговариваешь?» — спросил Убаревич. «Сам с собой, Иероним Петрович. Наступит время, и напишут про эту ночь и про штурм Спасска песни. Ведь бывает и так. Люди и события забываются, а песни про них остаются», — ответил Петя Парфенов. Некоторое время спустя Петр Парфенов, подобно французскому лейтенанту Руже де Лилю, автору «Марсельезы», стал гением одной ночи. Он написал песню, которую знает весь мир, «И останутся как сказка, как манящие огни, штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни. Разгромили атаманов, разогнали воевод, и на тихом океане свой закончили поход». Примечание автора. «Верно говоришь, только поэтов-то между нами не вижу», — рассмеялся Вострецов. «На все события люди смотрят глазами того времени, в котором живут. Тогда и события, и герои тех событий становятся современниками новых поколений. Нас не должно страшить забвение. Мы люди из народа и живем в народе. А память народная сильнее памяти исторической», — веско, уверенный в правоте своих слов, сказал Боревич. 9 октября взвелись сигнальные ракеты, освещая пронзительным блеском предрассветную тьму.